И Саша догадывалась, что говорить они станут о тяжелом, безнадежном почти положении Красной Армии под Москвой. Но Князев не переставал ее удивлять. Он спросил другое. «Как так вышло, что я до сих пор не знаю твоего настоящего имени, комиссар? Как тебя все же звать, на самом-то деле?» Саша вздохнула. Этого она не любила вспоминать, но Князеву всегда должна была говорить только правду. В документах до крещения стояла «Юдиф». По ошибке. При рождении отец назвал меня Суламифью, но я давно не использую это имя. История Юдифи мне нравится куда больше. Юдиф – это из Библии, красотка, которая охмурила вражеского полководца. Усмехнулся Князев. Охмурила, скажешь тоже. Она была очень умная, Юдиф. Она не просто затащила этого Элаферна в койку. Этим бы она его не удивила, вокруг таких мужчин вечно вьются толпы баб. Тебе ли не знать, Федя? Саша подняла указательный палец и скорчила рожицу. Князев был охоч до женского пола, но не относился к своим военно-полевым похождениям всерьез, так что это было безопасной темой для шуток. Юдив сделала другое. Она показала Элаферну, что знает такое, чего не знает он. Как люди устроены на самом деле. Что такое власть и как ее по-настоящему получить. Ну и, там, ради чего, этим взяла его. Что потрубить ему голову его же мечом? Разумеется, Саша пожала плечами. Они ж на войне были. Прямо как мы теперь. Такой Юдиф и вышел подвиг за народное дело. А Суламиф, простая девушка из виноградника. Песнь песни красивая, конечно, и рассказ хороший у Куприна. Но сама Суламиф была всего лишь наложницей, пусть и у великого человека. Не особо интересная жизнь. Они помолчали немного. Оба знали, что этой болтовней только оттягивают по-настоящему серьезный разговор. Скверные новости в последней сводке. Комиссар, перешел к делу Князев. Северный корпус добровольческой армии обложил Москву плотно. И на подмогу ему подходит западный корпус. Наши части под Москвой его не сдюжили сдержать. Быть может, корпуса уже объединились. И как бы не теперь, вот ровно пока мы лясы точим. Значит, Москва падет? Прямо спросила Саша. Да, Александра, не удержать нам Москвы. Саша с Князевым стали доверять друг другу за эти полгода. Говорить они могли обо всем, и Князев стал пить если не меньше, то по крайней мере не так безобразно, возможно, поэтому. Саша старалась разделить с ним бремя его ответственности, насколько могла, но даже для них сейчас этот разговор грозил стать слишком откровенным. Серьезно, командир, Москва, наш главный промышленный и... Главное, железнодорожный узел. Но можем ли мы что-то сделать, находясь здесь? Так боевые задачи будем тут выполнять, пожал плечами Князев. Прикажут, станем оборонять Воронеж. Прикажут, отбивать Тулу. Однако ж расклад под Москвой мало от этого зависит. Есть и другие скверные новости, командир. Земельная реформа директории достаточно популярна на этом этапе. В правительстве много эсеров, эти знают, чего наобещать крестьянам. Это означает, что поддержку крестьянского населения мы теряем. Чтоб победить большевиков, они сами стали действовать, как большевики. Строить свой чертов новый порядок уже сейчас. Обещали ж, все это до созыва новой учредиловки. Про учредительное собрание и раньше-то было ясно, что это разговоры в пользу бедных. Какую-нибудь учредиловку они, конечно, соберут, но без равных, прямых, тайных и общих выборов. Имущественный ценз, сословные квоты, фикция. По сути, театрализованное представление. К чему ты клонишь, комиссар? Прямо говори, нас ждут тяжелые времена. Серия поражений на всех фронтах, скорее всего, отступление, потери, утрата боевого духа. То ли это, что должен говорить комиссар? Спросил Князев. Твой комиссар всегда должен говорить тебе правду, ответила Саша. Тебя я никогда не обманывала, и никогда не обману. Но и причин тебе врать у меня нет. Потому что в долгосрочной перспективе наши дела совсем не так плохи. Они загнали пролетариат на казарменное положение. Это эффективный способ придавить рабочие движения здесь и сейчас. Но по существу они плотно накрыли котел крышкой и прибавили огня. Взрыв – вопрос времени. Крестьянская масса тоже однажды поймет, что ее как эксплуатировали, так и продолжают эксплуатировать. Что новый порядок не действует в ее интересах. Инертная она – это масса. Но рано или поздно до нее дойдет, и когда поднимется она, ее не сдержит уже ничто. Наша задача – продержаться здесь, где мы сейчас, пока к нам не подойдут подкрепления. Любой, пусть даже самой чудовищной, ценой купить для революции время. Я бы очень хотела, Федя, чтоб наши люди жили в том будущем, за которое мы сражаемся. Но если этого не выйдет, значит, мы станем частью будущего, погибнув за него. Солдат завсегда готов умереть. Это не новость, комиссар. Так что ты станешь говорить, ежели ихний новый порядок победит, когда борьба вся эта выйдет напрасной? То же, что и теперь, Саша улыбнулась. Никакая борьба за революцию не может оказаться напрасной. Есть такое понятие, непрерывная революция, Троцкий ввел его. Революция может разворачиваться, а может терпеть поражение и отступать. Но какой бы катастрофой очередное поражение ни казалось, оно всякий раз будет только временным. Потому что революция с каждой попыткой продвигается пусть хоть на шаг, но дальше. И настанет день, может, при наших жизнях, а может, через 100 лет, когда революция победит окончательно. Сашу ослепила вспышка. Она вскрикнула и чуть не подпрыгнула на месте. Пару недель назад интендант Николай Иванович раздобыл фотокамеру и завел обыкновение запечатлевать для истории сцены из жизни 51-го полка, иногда в довольно неожиданные моменты. «Что творишь, Иваныч?» – накинулась на него Саша. Напугал дайкоты, нельзя так внезапно врубать вспышку. «Мышь на войне, раз ты на войне, то и проявляла бы бдительность». «Комиссар», — усмехнулся Князев, — «Иваныч уж добрых 5 минут нас под прицелом держит, а ты в ус не дуешь, еще допекаешь меня, почему я тебя в бой не беру?» «Помимо прочего, вот поэтому», — ругала Саша Николая Ивановича напрасно. Фотография получилась удачной. Князев стоит, широко развернув плечи, что подчеркивает массивность и мощь его фигуры. На лице его спокойная уверенность в собственной силе. Саша на его фоне смотрится почти хрупкой, но энергичной и собранной. Руки развернуты ладонями вперед, кадр поймал ее жестикуляцию в разговоре. Кажется, Саша показывает или отдает Князеву, или зрителю, что-то невидимое. Взгляд устремлен вперед и вверх. Свет вспышки лег на лицо так, будто оно светится изнутри. Это единственная фотография, где Саша и Князев вместе. Глава 18. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июнь 1919 года. За околицей станции вышли наконец на дорогу. Прохор, командовавший ротой, выставил походное охранение. «Тришкин кафтан как ни перекраивай, а шубы не сшить», — пояснил он Саше, весело скаля зубы. «Поставил по отделению в головную и тыловую заставы, да такие же силы по флангам. Отделенным наказано при встрече с противником открыть огонь и немедля отходить к основным силам. Слабая рота у нас, потеряли в последнем бою многих». Саша кивнула. Потому она и была тут, с обозом. Присматривала за разгрузкой. С поезда снимались сразу несколько частей, и Саша не могла допустить, чтоб хоть один ящик патронов уехал по ошибке в другую часть. Снабжение Красной Армии ухудшалось с каждым месяцем. После разгрузки Саша могла еще догнать штаб, но осталась с обозом, рассудив, что место комиссара с самой слабой ротой. Формально это означало, что командование обозом на ней, но Саша знала, что такого рода опыта у нее нет, потому делегировала ведение колонны неунывающему Прохору, а управление обозниками – Николаю Ивановичу. Себе оставила только ответственность. Выступили поздно, в самый вечер. Поезд опоздал и разгрузка заняла несколько часов. Обозы разных частей создали затор на выезде со станции, но оставаться до утра было нельзя. Контрудар Красного Восточного фронта под Рязанью набирал ход. Утром 51-й перейдет в наступление. Тогда до него будет не 3 часа хода, как сейчас, а все 6, причем неизвестно, где искать. Жара, донимавшая людей весь день, лишь немного спала к вечеру. Колонна из параконных повозок, патронных и хозяйственных двуколок, сверхштатных зарядных ящиков полевых пушек и лазаретной линейки растянулась более чем на 100 сажен. Перед началом движения смазали оси повозок, чтобы скрип колес не разносился по всей округе. Ротный запретил на ходу курить, петь, командовать громким голосом или горном. Пить воду разрешил только на 5-минутных привалах, пока менялись отделения в охранении. Так прошли больше 2 часов. «Дойдем, кажись, благополучно», — сказал Николай Иванович. «Тьфу на тебя, Иваныч, накликаешь еще», — огрызнулся Прохор. Раздалось несколько выстрелов и приглушенные расстоянием крики на левом фланге. Привстав на стременах, Прохор в бинокль оглядел левый фланг и нашел, что искал. Саша, подъехав к нему, проследила за направлением взгляда. Поднесла к глазам свой бинокль и увидела несколько десятков всадников. Далеко, версты 2 без малого. В этом месте дорога шла сквозь ровные, почти пустые поля озимой ржи. Обозная колонна отлично просматривалась с любого направления даже невооруженным глазом. Единственным укрытием могла служить полоса леса вдоль дороги, начинавшаяся в полуверсте впереди по ходу движения. «Казаки?» – спросила Саша, силясь на таком расстоянии хотя бы отличить всадника от лошади. «Не похоже», – задумчиво отозвался Прохор. «Пик не вижу. В фуражках все. У казаков хоть кто-то в папахе бы форсил». Всадники продолжали выезжать из-за рощи. Саше стало не по себе. «Да сколько же их там, черт возьми! Полнокровный эскадрон, не меньше. Пошли развернутым строем, взводными колоннами, рысью. Не сомневайся, комиссар, они за нами. Но минут пять у нас есть покамисто». Отъехав чуть в сторону с дороги и повернувшись спиной к противнику, Прохор выкрикнул: «Колонна, стой! Командиры взводов ко мне!» Суматоху дозора левого фланга заметили, конечно, не только начальники. И стрелки, и обозные нестроевые вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть нападавших. После остановки наиболее инициативные влезли на повозки и, встав во весь рост, продолжили любопытствовать. Поддержание дисциплины в полку требовало все больше и больше усилий с приходом каждого нового пополнения. Впрочем, большинство стрелков, опершись на винтовки, пользовались возможностью перевести дух и приложиться к фляге. «Ротный, курить-то можно теперь, смоли хоть сразу две, только быстро». Над колонной поплыл запах табачного дыма. «Было б чего курить-то, табак есть у кого, братцы?» — спросил стоящий рядом с Сашей красноармеец. Папиросы выдавали по пачке на неделю, и заядлым курильщикам отчаянно не хватало. Саша получала столько же папирос, сколько все, но не курящая атлетка Аглая отдавала ей свои, потому сейчас в кармане лежала непочатая пачка. Саша достала пачку, вскрыла, взяла себе папиросу, остальное отдала красноармейцу. «Раздай ребятам», — и улыбнулась с уверенностью, которой отнюдь не ощущала. При себе у Саши были только вещи первой необходимости: запасная обойма к маузеру, перевязочный пакет, спички, и вот теперь всего одна пачка. Папирос в ней осталось штуки 3-4. Впрочем, этого хватит. Возможно, даже с избытком хватит. Прохор раздавал указания взводным: «Ты, собирай своих из охранения в цепь, удлиняй нас влево, загибай фланг в тыл колонны. Остальные, разворачиваемся в цепь вдоль левого фланга колонны, шагов на полста вперед. Всех касается, следите, чтобы прицел по команде выставляли, иначе половина сгоряча будет лупить с постоянного. Интервалы в цепи поплотнее, если дойдут в шашки, встречаем на штык. Иваныч, те из твоих, кто с оружием, пусть на обочине соберутся, залягут за взводами, в поддержке, и переходит в цепь по команде взводных. Может, всем стрелять из-за повозок?» — предложила Саша. Прохор охотно пояснил: «Часть из них нас обстреляет, как только выйдет на дальность огня, остановится или вовсе спешится. Винтовочная пуля смертельна на 5000 шагов. С 1000 она пробьет телегу с портянками и все, что за ней. А по повозке прицелиться легче, чем по человеку. Чем больше народу ты сгрудишь за повозкой, тем скорее кто-то свою пулю сыщет. Надобно, чтоб по нам попасть труднее было. Так, выходит, мы их сейчас просто перебьем? Черт его знает, кто у них за командира. Не из дурных, видно. Солнце у них за спиной, нам в глаза. Конники, люди отчаянные, могут переть в шашки грудью до последнего. Однако, болтаем долго. По местам». Пока взводы разворачивались в цепь, Николай Иванович командовал обозниками: «Ездовые, раненых и убитых лошадей выпрягать. Грузы без лошадных повозок, на остальные. Сами повозки убираем с дороги». В бинокль Саша увидела, как от флангов строя неприятельского эскадрона вдруг начали отделяться небольшие группы и, увеличив аллюр, помчались в стороны. «В лаву рассыпаются», — пояснил Николай Иванович. Издалека от противника долетели ноты трубного сигнала «Атака». «Лава», — вспомнила Саша, — «это когда кавалерия идет разреженным боевым порядком. По лаве черта с два попадешь, вместо плотной группы множество одиночных движущихся целей на удалении друг от друга. Рота, пальба». Плотно сбитые квадраты всадников на ходу рассыпались, разъезжаясь из края в край, насколько хватало взгляда. Заходящее солнце засверкало огоньками на клинках шашек. «С колена, по кавалерии, прицел 16, целься в грудь коня». Прохор делал паузы, пока младшие начальники эхом дублировали команды. «Залпом, пли». Грянуло в разнобой. «Залпом, пли». Почти слитно. «Прицел 10, рота, залпом». Где-то в лаве кувырком полетела лошадь, вот другая скачет без седока. «Прицел постоянный, целься в голову лошади». «Залпом». Лава отвернула вся, разом. Помчалась прочь так же стремительно, как только что наступало, залпом. Клацают скобы винчестеров, угловато стучат затворы трех линеек. Курок, скомандовал комрот и перерыв в стрельбе. Отбили, но Николай Иванович глядел с прежней тревогой, да и подбежавший Прохор выглядел обеспокоенным. Комиссар, тут надолго заваривается, у нас патронов всего ничего, по три десятка на бойца. Давай обоз тербанить, хоть пару ящиков надо в цепи раздать. Они же отступают, ага, держи карман шире. Сейчас оттянутся на 1000-1500 шагов и начнут фланировать, слабину искать, огонь у нас выманивать, да и нас охаживать. Уже начали, кстати, в самом деле, еще с начала атаки то тут, то там небольшие группы по 4-5 всадников останавливались и давали в сторону колонны 1-2 залпа, выбивая прежде всего лошадей в запряжках. Рота, по одному в звеньях, редко, две обоймы, начинай, выкрикнув, Прохор повторил Саше. В общем, те патроны, что не довезем, прямо тут в дело определим. Николай Иванович вопросительно посмотрел на Сашу, так и внуло. Интендант вытянул за веревочную ручку ящик из патронной двуколки и скомандовал своим. Командир отделений, ко мне, людей на подачу патронов по цепочке. Треугольные пачки серого картона, по три обоймы в каждой, засновали по рукам. Лава продолжала кружить на относительно безопасном отдалении, обстреливая обоз редким, но точным огнем. Ржание и крик раненых лошадей стали едва ли не громче ответной пальбы пехоты. Еще несколько раз то с головы, то с тыла лава пробовала ринуться, но ее встречали частые дружные залпы, и она откатывалась обратно. Обоз и прикрывавшая его рота, словно хомобрут, очерчивали своим огнем круг, за которым бесновалась нежить. Солнце из оранжевого стало красным. Надвинулись сумерки. Всадники стали подъезжать ближе. «Саша, дело гиблое», — негромко сказал Прохор. «Наша сила — огонь. Пока светло, мы держим их вдалеке. Стемнеет, подойдут близко. Ударит в шашки сомкнутым строем, аминь сказать не успеем, стопчут». Саша поежилась. Странно, что вечер оказался таким холодным, после дневной-то жары. Единственным, в чем Саша с Князевым расходились, было ее участие в боях. Она много раз приводила своему командиру слова Троцкого о том, что комиссары — это новый коммунистический орден самураев, который умеет и учит других умирать за дело рабочего класса. Князев только хмыкал, а в следующем бою она опять получала приказ оставаться в безопасном месте. После того первого боя под Рытвино нарушить приказ Князева Саша даже не думала. Но и оставаться в стороне, пока другие сражаются и гибнут, казалось мучительным. И вот наконец некому приказать ей остаться в безопасном месте. Да и никакого безопасного места здесь нет. Проявляя себя самураем и умирая за дело рабочего класса, сколько влезет, и что нам делать? Спросила Саша у Прохора, изо всех сил стараясь скрыть панику в голосе. Даже не предлагай бросать обоз, да наших можно шапкой докинуть уже, они бой не могут не слышать, авось подмогу уже выслали. Иди с Иванычем в голову, трогайте колонну, помалу двинем навстречу нашим, там, глядишь, бог не выдаст. Через несколько минут обоз тронулся вновь. Бойцы в цепи все больше и больше подавались назад к колонне и теперь, под командой охрипших взводных, шли почти рядом с нею. Убитых пока не было вовсе. Полтора десятка раненых, почти все из обозников, распределили в повозки. Так прошли сажен 200, когда Николай Иванович обратился к Саше. «Александра Иосифовна, подогнать бы хвост. Сильно растягиваемся, что-то они мешкают. Сходите, или лучше я?» «Оставайся, Иваныч, я дойду до них», Саша обрадовалась возможности наконец-то оказаться полезной. Саша пробежала около сотни шагов назад по ходу колонны, когда услышала крики и шум. Обернувшись, увидела плотную волну всадников, наезжающих на обоз. Сбитые колено к колену, всадники рванули карьером, подняв клинки над головами. Красноармейцы растерялись. Кто-то успел наспех выстрелить, кто-то выставил штык, но ранения не сдерживали атакующих. Окровавленные, хрипящие, кони и всадники продолжали свое смертоносное наступление, и тогда красноармейцы дрогнули и побежали. Командиры не отдавали приказов, никто не стал бы слушать сейчас никаких приказов, да и не услышал бы, воздух наполнился криками порубленных и растоптанных копытами людей. Саша не могла осудить своих за бегство, она и сама побежала бы прочь, спасая свою жизнь. Долг, ответственность, гордость — в эти секунды все это ничего не значило. Но Саша сперва замерла от ужаса, а потом увидела Прохора, оставшегося на своем месте с наганом в руке. Всадник на скаку полоснул его шашкой по лицу. Другой наотмашь рубанул поперек спины. Саша рванула из кобуры Маузера и за несколько секунд разрядила его в сторону врагов. Наверное, она кричала, но крика своего не слышала. Не попала ни по одной из стремительно движущихся целей. Кавалеристы чуть сбросили скорость, рубили немногих оставшихся на ногах красноармейцев, объезжали повозки. Теперь бежать или прятаться поздно. Ее заметили. Двое всадников направились к ней. Пальцы сами отвели затвор, вставили обойму, загнали патроны в магазин, извлекли обойму. Саша быстро глубоко вдохнула, взяла маузер в обе руки, прицелилась и начала стрелять, считая выстрелы, по одному противнику и по второму. Кавалеристы под ее огнем не останавливались, не укрывались, не начинали стрелять в ответ. Они продолжили скакать на нее. Она снова мажет, нет, дело в другом. Вторая, четвертая, пятая пули попали во всадников, но не остановили их. Всадники были мишенями и знали это. Ни боль, ни страх, ни инстинкт самосохранения их не сдерживали. Надо стать такой же, как они. Надо продолжать стрелять. Первый конь упал, придавив всадника, от седьмого Сашиного выстрела. Второго всадника Саша сняла десятый, последний, пулей и едва успела увернуться из-под копыт его лошади. Что там было про сберечь себе пулю, уже не важно. На Сашу скакали два других всадника. Третьей обоймы у нее не было. Маузер она бросила на землю. Рядом застонал раненый. Саша бросилась к нему и подхватила его винтовку со штыком. Вовремя, едва успела подставить ее под клинок наскочившего кавалериста. Клинок удалось отклонить, только приклад винтовки разбил ей лицо. В рот хлынула кровь. Кавалерист проскакал дальше. Саше не стоило того, чтоб терять ради нее скорость. Тут же наехал следующий, с другой стороны, занес клинок, и этот удар Саша отразить уже не успевала. Клинок замер на взмахе. «Ты тут чего?» – растерянно спросил кавалерист, осадив лошадь. «Бабам нича тут». Саша посмотрела ему в лицо. Парень был поразительно похож на ее Ваньку, разве только на пару лет старше. Наверное, он никогда не видел женщин в бою. Наверное, он много чего не видел. Саша глянула ему в глаза и сказала то, чего никогда не говорила Ваньке. «Как же ты вырос, шаг к нему, сынок». Парень раскрыл рот, вытаращился на нее. Сжимающая рукоять шашки рука ослабила хват. Удерживая его взгляд своим, Саша со всех сил загнала штык ему под ребра и провернула. «Мама!» – прохрипел парень. Розовая пена пошла у него изо рта, пробита легкая, не жилец. Лошадь взвелась на дыбы и унесла его прочь. Саша едва успела выдернуть штык. «Помоги, комиссар!» – простонал раненый, у которого Саша взяла винтовку. Он зажимал рану руками. Саша достала свой перевязочный пакет, зубами разорвала упаковку и бросила бинт раненому. Если сможет перевязать себя, выживет. Пара кавалеристов миновала ее с каким-то пренебрежением, держась на безопасном отдалении от залитой своей и чужой кровью бабы. Следом за основной массой ехали две группы по несколько всадников. Одна из них крепила к патронным двуколкам заряды и поджигала огнепроводные шнуры. Другая осадила коней возле Саши и взяла ее в полукольцо, прижав спиной к линейке. Прямо напротив остановился поручик, Сашиного возраста или чуть старше, с американским пистолетом в руке. Он посмотрел Саше в глаза, секунду-другую изучая. «Комиссар», не то сказал, не то спросил поручик. «Батя твой, комиссар», выкрикнула Саша и оскалилась. Рот наполнился кровью из рассеченной губы. Кобура Маузера, конечно, выдала ее. От кожанки Саша отказалась еще в Петрограде, носила простую солдатскую форму, именно на такой случай, а от Маузера отказаться не смогла. Совсем близко раздались длинные, на треть диска, очереди Льюиса. В разведкоманде 51-го полка таких было два. Где-то в голове колонны ударил первый взрыв. «Наши подходят», — поняла Саша. Но обоз разгромлен, скверно. Поудобнее перехватила винтовку. «Эту, живьем», — скомандовал поручик и дважды выстрелил Саше в лицо. Саша инстинктивно зажмурилась и слишком поздно поняла, что пули ударили в стенку линейки поверх ее плеч. Распахнув глаза, боковым зрением увидела, как один из конников, далеко перегнувшись из седла, хватил ее шашкой плашмя по голове. Уклониться или отразить удар не успела. Сырая от крови земля приняла ее в объятия. Стало тихо и темно. Глава 19. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июнь 1919 года. Саша тонула. В первые секунды она ощущала только прохладу и покой, но потом вода хлынула в легкие, и они словно запылали. Саша забилась, пытаясь вырваться к воздуху, но что-то давило сверху, не позволяя вынырнуть. И только когда она уже почти перестала дергаться, Кто-то выдернул ее из воды за волосы. Через минуту она откашлялась и снова смогла дышать. «Так-то лучше», — сказал человек, перед которым она почему-то стояла на коленях. Он сдвинул в сторону ведро с водой, размахнулся и ударил ее по лицу. Саша упала на бок, попыталась подняться, что непросто оказалось со связанными за спиной руками. Рана на затылке ритмично посылала волны боли по всему телу. Подняться удалось только на колени. Перед глазами все плыло, склеенные запекшейся кровью волосы падали на лицо, и все же Саша рассмотрела на том, кто ударил ее, погоны прапорщика. Солнце в глаза двор, мощеный булыжником рядом солдат нет, двое. Прапорщик взял траншейный нож и методично разрезал по швам ее гимнастерку, оставив на ней только сорочку. «Работайте нагайками», — приказал прапорщик, — «не калечить, пока». От первого удара Саша вскрикнула, после прикусила губу. Ее хватило на пару минут и десяток ударов, но когда нагайка попала по сгибу локтя, Саша дернулась и закричала в голос. Прапорщик поднял ладонь, приостанавливая казнь. Взял Сашу за подбородок, посмотрел ей в лицо. «Попроси», — сказал он, — «и мы остановимся». Саша судорожно всхлипнула, набрала полную грудь воздуха и высказала, в каком именно виде она хотела бы видеть солдат с их нагайками, новый порядок, великую Россию, лично прапорщика, его матушку и чертово солнце, особенно солнце. Все грязные ругательства, некоторых из них она никогда не произносила прежде, пришлись теперь кстати. Уязвить прапорщика она не надеялась, он наверняка каждый божий день слышал и не такое. Саша наполняла злостью саму себя. Злость вытесняла страх, притупляла боль, прочищала голову. Прапорщик усмехнулся и ударил ее мыском сапога в лицо. Рот наполнился горячей кровью. Саша едва успела наклониться вперед, и ее вырвало. Пока ее выворачивало, ее не трогали, и это дало шанс собраться с мыслями. Им ничего не стоит засечь ее до смерти, для контрразведки это обычное дело. Виновата сама, не сберегла для себя последнюю пулю. У Саши не было иллюзий, что она выдержит долго. Под пытками ломаются все-все, кроме тех, кто либо умирает раньше, либо оказывается так близок к этому, что продолжать воздействие нет смысла. Умирать чертовски не хотелось, но она встретила лицом кавалерийскую атаку и, значит, была готова к смерти. Не в их интересах дать ей умереть сейчас, но они могут допустить ошибку. Надо только понять, какую и когда. Их жестокость не была бессмысленной. Саша знала, что как только она попросит их прекратить, они начнут задавать вопросы. Человека, признавшего власть над собой один раз, доломать уже нетрудно. Ее продолжили избивать, и она уже не могла сдержать крик. Новые удары попадали в следы от первых, умножая боль. Она корчилась, пытаясь увернуться от нагаек, но это вызывало у исполнителей только смешки. Теряя над собой контроль, Саша выворачивала руки в суставах в бессмысленных попытках освободиться от веревки. Из-за судорог стало трудно дышать. Брызнули горячие злые слезы, смешавшиеся с покрывающей лицо кровью. Всходило солнце, под которым комиссар Александра Гинзбург заняла наконец отведенное ей новым порядком место. «Попроси», — повторил прапорщик, — «и мы остановимся. Пара ответов на простые вопросы, и мы оставим тебя в покое. Продолжишь молчать, будет хуже, и в итоге ты все равно ответишь». Саша попыталась заговорить, но не могла совладать с дыханием. Она сама не знала, проклянет сейчас своих палачей или попросит о пощаде. Судорожный кашель не позволял ничего сказать. Прапорщик понял это и остановил солдат. «Перекур. 3 минуты тебе на размышление, комиссар». Им следовало спешить. Ценность того, что они могли заставить ее рассказать, таяла с каждым часом. Обстановка на фронте менялась стремительно. Информация, которая утром может решить исход сражения, уже к вечеру будет представлять интерес разве что для военных историков будущего. Саша постаралась успокоить рвущее грудь дыхание. Они должны были что-то упустить. Да, они ни к чему ее не привязали. Решили, что связанных, видимо, еще там, у горящего обоза, рук достаточно для того, чтоб она не смогла сопротивляться, даже закрыться. Это оставляло один, пусть и скверный, выход. Второй удар по затылку она может пережить, а может и не пережить. Но то, что происходит сейчас, оно прекратится в любом случае. Солдаты смолили самокрутки чуть поодаль, переговаривались, негромко смеялись. «Черт, как же курить хочется, больше хочется, чем жить». Прапорщик подошел к солдатам, стал что-то говорить. На Сашу никто не смотрел. Пересиливая бьющую тело дрожь, Саша тяжело поднялась на ноги, прижала связанные руки к спине, чтоб они не приняли на себя удар. Кинула взгляд в высокое бледное небо и сделала то, чего от нее не ожидали, вещь для человека противоестественную. Упала спиной вперед, чтоб разбить уже пульсирующий болью затылок ударом о землю. Мир вспыхнул перед глазами и погас. Не открывать глаза, не кричать, когда укоренившаяся в затылке боль волнами расходится по телу, отзываясь в каждом свежем шраме, «Господи, сколько же их!» Не кричать. Саша сосредоточилась на том, чтоб выпустить из себя боль вместе с выдыхаемым воздухом. Прежде ей удавалось таким образом избавляться, хотя бы на время, от головной или зубной боли. Теперь все было много хуже, привычный метод помогал плохо, и все же четверть часа спустя Саша могла уже думать о чем-то еще. Руки ей развязали, остатки одежды мокрые, видимо, ее пытались привести в чувство водой. После накрыли сухим одеялом, колючая шерсть обжигала избитое тело, и все же немного спасало от холода, да, здесь холодно и сыро, пахнет гнилой соломой и плесенью. Подвал, она не могла понять, одна ли она в помещении. Приглушенные голоса, иногда, кажется, крики доносились почти постоянно, наверное, через стены. Узнать бы, сколько прошло времени. Часы с ее руки сняли еще до того, как она пришла в себя в первый раз. Передние зубы ощутимо пошатывались, но вроде все остались на месте. Во рту держался привкус крови. Пить хотелось, но после кровопотери жажда должна была стать невыносимой, а такого не было, значит, в нее вливали воду, пока она была без сознания. Она все еще нужна им живой. Второй раз порку она не выдержит. Сама мысль о том, что кто-то хотя бы прикоснется к ее иссеченному телу, вызывала парализующий ужас. Причин жалеть ее у них нет, она-то не жалела таких, как они, и все ж никакого удовольствия от своей работы они не получали. Значит, есть шанс, что не станут продолжать, если сочтут бессмысленным. Перед тем, как делать что-то еще, они должны проверить у нее пульс. Она знала, как синхронизировать свой пульс с пульсом другого человека. Сейчас настраиваться было ни на ком, но, может быть, она сумеет замедлить биение сердца, сосредоточившись на воображаемом объекте. Саша представила себе лист, с которого стекают капли росы в том же ритме, в каком билось сейчас ее сердце. Сокращение сердца, капля, сокращение, капля. Постепенно она мысленно замедляла движение воды, и также делался тише ее пульс, пока не стал совсем слабым. Сердце сокращалось раз в 5-6 секунд, едва поддерживая жизнь в истерзанном теле. Это ослабило ее, и она задремала. Разбудили ее отчетливые, совсем рядом, голоса. Вот это, полковой комиссар Гинзбург, Саша узнала давешнего прапорщика. Пора, верно, притопить или прижечь, и продолжить допрос. Пульс проверь сперва, другой голос, более мягкий. Чьи-то пальцы легли ей на шею. Абана, нету пульса, прапорщик. Отмучилась, значит. Ишь, хлипкая какая оказалась. За каким чертом только везли. Еще какое-то движение возле ее лица. Дышит, видишь, лезвие запотело, другие пальцы на шее. Да и пульс есть, просто слабый очень. Притопишь, окочурится. Может и порешить ее тогда, чтоб не маяться ни нам, ни ей. Порешить-то и на месте можно было. Ты, братец, целого полкового комиссара потратил безо всякой пользы. Потому что надо сначала проверять, не заведена ли уже личная карточка на пленного, а потом за нагайку хвататься. Тогда б ты знал, во-первых, что имеешь дело с коллегой. Она в ЧК служила до того, как на фронт уйти. Этих уж если брать в оборот, то фиксировать так, чтоб пальцем шевельнуть не могли. А может, наоборот, добром проще было бы сговориться. Среди них тоже не все спят и видят, как бы умереть погероичнее за свое правое, то есть левое, дело. Тоже. Человек с мягким голосом говорил о себе. Во-вторых, тут черным по белому написано. После допроса передать в ОГБ живой. Личный запрос полковника Щербатова. С охраной государственного порядка шутки плохи. Они немного помолчали. И зачем она самому Щербатову? Спросил прапорщик. Ни кожи, ни рожи. Ты ж сам ее и изуродовал. Скажите тоже, изуродовал. Она и была страшна, как смертный грех. Губы я ей разбил, а челюсть не ломал. Ей же еще говорить надо было. Эх, ведь почти дожали. Она уже готова была разливаться соловьем, но не досмотрели. Живьем только эту упрямую тварь с обоза взяли, так что ни численности, ни вооружения 51-го у нас теперь нет. Ее хоть не насиловали, чего не было, того не было. Кавалеристы спешили больно, а мы побрезговали, Саша считала в голосе прапорщика усмешку. «Это хорошо, и чтоб не было такого у нас в контрразведке. Должны же у нас быть стандарты. Да какая манкая баба-нибудь, ежели на службе, то я б никогда». «Некоторые», — задумчиво сказал человек с мягким голосом, «предпочитают как раз дурнушек. Красивая женщина ценит себя высоко и свято верит, что облагодетельствовала того, до кого изволилась не зайти. У дурнушек нет таких иллюзий, среди них-то и встречаются по-настоящему страстные женщины. Впрочем, это не наша забота. У нас было две задачи – допросить комиссара Гинзбург и передать живой ВОКП. Похоже, мы проваливаемся по обеим статьям». Саше и самой было интересно, для чего она понадобилась Щербатову. Явно не для того, о чем эти двое сейчас говорили. Щербатов не этой гнусной породы человек, измываться над побежденным врагом он не стал бы, ему что-то нужно от нее, встретиться с ним снова, это внушало тревогу и надежду. Саша не знала, что опаснее в ее положении, контроль над пульсом она потеряла, впрочем, довольно ломать комедию. Саша открыла глаза, морщась от боли в исхлестанной спине, села на топчине. «Если вы закончили сравнительное обсуждение женских достоинств», обратилась она к человеку с мягким голосом, «то у нас ситуация, коллега». Голос звучал слабо и хрипло, но хотя бы не дрожал. Наконец Саша смогла рассмотреть обладателя мягкого голоса. Лицо грубоватое, привлекательное на свой манер. Мимические морщины у глаз выдают человека, который смеется чаще, чем хмурится. На пальцах золотые перстни. Капитанские погоны. Он присел на край топчина, чтоб их глаза оказались на одном уровне. «Вы тоже полагаете, что умные люди всегда могут договориться, Александра? Стоит попробовать. Вы, однако, не представились». Он улыбнулся. «Вершинин моя фамилия. Вот как мы с вами будем действовать». Саша отметила, что он перевел ее из объектов в субъекты, на словах по крайней мере. «Вам сейчас принесут еду и одежду. Вы сможете немного привести себя в порядок, вам не повредит. Потом вас проводят ко мне в кабинет, и мы спокойно поговорим». В кабинете Вершинина Саша смогла наконец посмотреть в окно. Восходящее солнце осветило улицу с деревянными двухэтажными домами. Груженные повозки тянулись к рыночной площади. Сейчас утро, но какого дня? Привезли в Рязань ее на рассвете. Вчера, думать было трудно из-за боли в голове, то монотонно сверлящий в районе затылка, то раскатывающийся горячий, выбивающий слезы волной. Головной боли вторила боль во всем теле. Месмерическое упражнение по выдыханию боли все еще помогало, но стоило на пару минут потерять концентрацию, сознание начинало плыть. Ей выдали что-то вроде тюремной формы, длинную рубаху и простое верхнее платье. Фактура и цветом одежда напоминала мешковину. В уборной нашлось маленькое мутное зеркало. Лицо превратилось в катастрофу. Губы разбиты, бровь рассечена, во всю левую щеку, синяк. Но важно, что глаза остались целы, и носовые хрящи тоже. А внешность? Саша и прежде не была красоткой. Теперь у нее лицо воины. «Я рад, что вы согласны договариваться, Александра», — говорил Вершинин. «Я, знаете ли, избегаю жестоких методов, когда это возможно. Давайте поступим так. Вы ответите на несколько вопросов, и я прослежу, чтоб ничего дурного с вами не случилось больше. Понимаю, что вы обязаны были сыграть эту карту», — вздохнула Саша. «Только поэтому не воспринимаю это предложение в качестве попытки, как говорят англичане, оскорбить мой интеллект. Потому что выбор совершаете сейчас вы, а не я. У вас нет и не будет моих ответов на ваши вопросы, это не обсуждается. Но у вас может быть для ОКП мертвый комиссар или живой комиссар, в зависимости от того, что вы мне предложите». Говоря, Саша пыталась установить с Вершининым контакт, почувствовать его, узнать, чего он хочет. Глухо, словно перед ней была черная стена, а не человек. Не повезло, но по крайней мере он не заметил ее попыток. «Вы с чрезвычайной уверенностью говорите о том, что можете умереть в любой момент. Что ж, если слухи о ведьме-комиссаре имеют под собой некую основу и то, что я наблюдал в подвале, вы из тех, кто способен управлять своим сердцем. Сердцем как разгоняющей кровь мышцы, я имею в виду». Саша улыбнулась и тут же пожалела об этом, разбитые губы заболели с новой силой. «Именно. Не буду вам врать, я не знаю, смогу ли усилием воли остановить сердце. Мы можем проверить, но только один раз, полагаю. Знаете, это, пожалуй, лишнее. Готовность умереть вы уже продемонстрировали. Хотя, Прошу вас, не обижайтесь, вы здорово переоцениваете свою жизнь. У меня будут некоторые неприятности, если вы умрете здесь. Однако, право же, ничего серьезного. Но не расстраивайтесь. Мне понравилась дерзость, с которой вы пытаетесь шантажировать меня. Саша прижала руки к вискам, пережидая острую вспышку головной боли. Дыхательные упражнения помогали все хуже. Вы, разумеется, знаете, что ОКТ курирует, помимо прочего, программу умиротворения, продолжил Вершинин. Не знаю, для этого вас туда затребовали или для других целей. Вам, полагаю, виднее. Если вас превратят в растение, то это бездарнейший перевод материала, как по мне. У вас ведь есть другое предложение ко мне, угадала Саша без всякого месмеризма. Скверно, если ее сейчас возьмут классическим приемом добрый следователь, но рискнуть стоило. Против своих я действовать не буду, это вы хорошо понимаете. Но война, даже это, не сводится к противостоянию двух сторон. Людям предприимчивым война открывает массу возможностей. Что вы хотите, чтоб я для вас сделала? Вот это разговор. Вашу готовность к сотрудничеству я тоже оценил. Будете? Вершинин достал из ящика стола пачку папирос и спички. Саша знала, что следует отказаться, но это было выше ее сил. Курить хотелось смертельно. От папиросы Сашу немного повело, и боль вроде бы притупилась. К делу, Вершинин побарабанил пальцами по столу. Полковник Вайс Виклунд крайне заинтересован в человеке, который помог бы ему установить контакт с его дочерью, Аглаей. Саша сморщила лоб, будто бы силясь припомнить эту фамилию. Вершинин по-мальчишески улыбнулся. «Бросьте этот любительский спектакль, Александра. Нам прекрасно известно, что Аглая Вайс Виклунд возглавляет разведкоманду в 51-м полку. И то, что вы с ней состоите в доверительных отношениях, тоже не секрет. Комиссар обладает определенным влиянием в своем полку», – осторожно сказала Саша. «Оставьте это кокетство. Вам не к лицу. Если кто-то в целом свете может вернуть Вайс Виклунду его дочь, это вы. Скорее всего, – подумала Саша, – это означает, что она станет заложницей. И Аглая на шантаж не купится». Саша верила в своих друзей и знала, что какое бы предложение насчет нее они не получили, во вред их общему делу они действовать не станут. А Саше эта история может дать хоть какой-то шанс, хотя бы время. «Не вижу причин, по которым я не могла бы помочь подруге установить связь с семьей», — сказала Саша. «Не думаю, что у меня много времени, но если вы свяжетесь с Вайс Виклундом оперативно, чтоб убедить его, что мы с его дочерью действительно близки, расскажите ему вот что. Когда Аглае было 6 лет, она подарила дочери кучера свою немецкую фарфоровую куклу. Дочь кучера потом обвинили в воровстве и выпороли. Куклу вернули Аглае. Аглая разбила ее и пересобрала из ее частей паука с человеческим лицом. Ценный же вы ресурс, Александра», Вершинин восхищенно цокнул языком. «Жаль только, не вполне мой ресурс. Вы не выглядите как человек, которого это остановит, когда игра стоит свеч. Я наведу справки, стоит ли эта игра свеч. Возможно, Вайс Виклунд хорошо заплатит за вас. Он богат, а зачем ему деньги, когда его единственное выжившее дитя пропадает? А пока я все равно передам вас в ОКТ. Оставить вас здесь, не предъявив хотя бы ваш труп, это обострение отношений между ведомствами, которого вы пока не стоите. Вы не обижаетесь, Александра, мы ведь с вами как деловые люди говорим, разумеется. Но я выторгую для вас несколько дней, которые вы проведете в приемлемых условиях. Пытаться допросить вас больше не будут. Считайте это моим авансом по нашей сделке. А там попытайтесь выиграть время. Умиротворенный я вас никому не продам. Полковник Щербатов активно участвует в вашей судьбе. Что, следует полагать, ничего доброго вам не сулит. Но попробуйте как-то это использовать. В наших теперь уже общих интересах. Саша, ты не справляешься, сказал Урицкий. Я знаю, Моисей Соломонович. Сашу перевели в сухую и чистую камеру. Пожилая фельдшерица обработала ее раны. Но с каждым часом становилось все хуже. Приносили еду, и она пыталась есть, однако почти ничего не удавалось в себе удержать. Из-за непрестанной боли в голове и в иссеченной спине Саша не могла спать и проводила часы в горячечной полудреме, беседуя с людьми, которых здесь не было. Силы покинули ее. Если б ей задали сейчас вопросы, она бы просто ответила. Но ее больше не допрашивали. Возможно, Вершинин держал слово, но скорее настоящая причина была в другом. Все, что она знала о ситуации в полку, теперь не ценнее, чем прошлогодний снег. Может, 51-го уже и нет вовсе. Столько людей, которых она любила, мертвы. Может, уже и все. Прохора убили, она видела это своими глазами. Как-то там его яблоньки без него. Они все умирают, и она остается одна. Господи, лишь бы Ванька был жив. Пусть она никогда больше не обнимет его, но только пусть он живет. Я помню, что должна не сдаваться, Моисей Соломонович. Но я не помню, почему и ради чего. Какие-то слова «свобода», «будущее», «исторический процесс». Что они означают? Почему это было важно? Так больно, боль, кажется, сгрызла меня целиком, ничего от меня не оставила. И очень страшно. Вы мертвы, Моисей Соломонович, вы не можете мне помочь. Никто не может. Я хочу только, чтоб перестало так болеть и чтоб меня оставили в покое. Но ведь тебя и оставили в покое, ответил воображаемый Рицкий. Ты пошла ради этого на сделку с врагом. Помнишь, так нельзя было? Нельзя, Урицкий пожал плечами. Но дело сделано. Теперь пусть хотя бы не окажется, что ты напрасно заплатила за возможность выжить. Ты должна продолжать работу комиссара, доносить до людей смысл и цель того, что происходит. Я сама уже не понимаю. Мы убиваем их, чтоб они не убили нас. Только вот чем больше мы убиваем их, тем больше они убивают нас. Мы все по колено в крови. Это замкнутый круг, при умножении насилия и ненависти. Мы не начинали этой войны и не можем ее остановить, но кому какое дело, чтоб уничтожать таких же людей, как мы убиваем людей в самих себе, превращаем себя в кадавров, в механизмы ради служения великой цели, которой я уже и не могу вспомнить. Ты, комиссар, сказал Урицкий, ты сама хотела эту работу, никто тебя не неволил, теперь у тебя нет права отступать. Если соль потеряет силу, что сделает ее соленой? Если ты не справишься, ты предашь тех, кто уже погиб на этом пути. Ты обязана найти в происходящем смысл, понять его и сообщить другим. Сообщить своей смертью, если так будет нужно. Александра, я должен отвезти вас в управление ОКТ, Вершинин. Саша не услышала, как он вошел. Я не могу вас более держать здесь. Да у вас что, лихорадка? Как не вовремя. Идти сможете? С его помощью Саша села на койке. Провела рукой по распухшему, изуродованному лицу. Вершинин усмехнулся. Полковника Щербатова нет в городе. Я, грешным делом, надеялся, что о вас позабудут. Но нет, ОКТ по-прежнему вас требует. По нашему делу пока никакого движения. Вайс Виклун тоже не в городе. Они на фронте. Идет контрнаступление. Александра, то, что я не стал допрашивать вас, не означает, что вы можете допрашивать меня. Не злоупотребляйте моим к вам расположением. Обопритесь на мою руку. Вот так, нет, еще раз упасть и разбить себе голову я вам не позволю. Это будет означать, что вы повторяетесь и становитесь скучной. Не надо так. Возьмите папиросу лучше. Не хотелось уже даже курить. Саша сделала две затяжки, закашлялась и уронила папиросу на пол. Машина стояла во дворе аккурат на том месте, где Сашу избили по приезду. Вершинин сел рядом с Сашей на заднем сиденье и приказал шоферу трогаться. На центральном проспекте было нарядно и людно. Вон бабы чешут языками у колодца. Дети играют со щенком. Паренек, энергично жестикулируя, рассказывает что-то девушке, и она заливисто смеется. Гимназисты бегут, размахивая портфелями. По другой стороне улицы идут, держась под руки, две барышни в шляпках, каблучки цокают по мостовой. Похоже, здесь разделены пространства для простонародья и чистой публики. В городском парке играет оркестр, крутится карусель с лошадками. Мирная жизнь. Саша так давно не видела мирной жизни. Впрочем, и военных на улицах хватало. Массивные железные ворота, охрана, высокий, окованный шипами забор. Сбежать будет непросто. В ОКТ применяют наркотики, негромко сказал Вершинин. При допросах и для других целей. Никому там не верьте, даже себе. Если вы продержитесь какое-то время, мы, быть может, еще свидимся. Глава 20. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июнь 1919 года. Это скверный сон, моя бедная Суламифь, шептала Саша сестра. Твои чувства предадут тебя, твое сознание предаст тебя, твоя воля предаст тебя. Не верь никому, и более всех себе не верь. Я пить очень хочу, разумеется. Вот вода, пейте. Понемногу, осторожно. Стакан к ее губам поднесла женщина. Не Юдифь, конечно. Саша закрыла глаза. Кто это и что происходит, ее не заинтересовало. Единственное, что имело теперь значение, боль ушла. Боли больше не было. Однажды Саша посетила по случаю роскошную турецкую баню с небольшим теплым бассейном. После парилки можно было лежать на поверхности воды, не прикладывая никаких усилий, не двигаясь, ни о чем не беспокоясь. Так же она чувствовала себя теперь. Ничего не болело, ничего не тяготило, ничего не тревожило. Совсем недавно было иначе, но если ей удастся сохранить эту безмятежность, боль, страх и сомнения не вернутся. Может, даже никогда не вернутся. «Вам нечего бояться и ни о чем тревожиться», — подтвердила женщина, словно услышав Сашины мысли. «С вами происходили ужасные вещи, но все это можно оставить в прошлом. Доктор вколол вам морфий и наложил швы. Ничего непоправимого не случилось. Вы восстановитесь, и лицо, и тело. Разве что несколько шрамов останется. А пока вам нельзя вставать с постели. Я, сестра милосердия. Меня зовут Вера Александровна Щербатова». Щербатова, эта фамилия показалась важной. Саша вынырнула из дремы. «Вы жена ему, кузина. Двоюродная сестра», пояснила Вера. «Саша, могу я обращаться к вам запросто, по имени? Андрей так вас называет. Он много о вас рассказывал, беспокоился за вас, разыскивал вас всюду». «Зачем?» – спросила Саша. Не то чтоб ей было интересно, это просто показалось вежливым. Вера носила форму сестры милосердия, но не такую, какую Саша видела прежде. Другую, без красного креста. И еще Вера была очень красивой женщиной. Яркое, четко очерченное лицо, высокие скулы, темные глаза. Пахло от нее духами, каких медсестры не используют. Это запах прекрасных экзотических цветов, медленно тлеющих под полуденным солнцем. «Я все расскажу, но сперва вам надо поесть. Давайте я помогу вам сесть вот так, проверим, можете ли вы держать ложку». «Превосходно! Еда была теплая и сладкая. У вас такие красивые волосы», — мягко говорила Вера. «Доктор хотел срезать их, из соображений гигиены. Я не позволила. Пришлось только сбрить немного вокруг раны, чтоб наложить шов. Но если вы станете зачесывать их назад, а не на пробор, будет совсем незаметно. Кровь я вымыла и вычесала. Снявши голову по волосам не плачут», — вспомнила Саша. «Это именно то, что она делает». Мысль показалась ужасно смешной. Осторожно потрогала затылок. Шов действительно наложили очень аккуратно. Однако даже это небольшое движение отняло почти все силы. Комната, куда ее поместили, скорее напоминала средней руки больничную палату, чем камеру. Кровать застелена накрахмаленным бельем, стол, пара стульев, лампа накаливания под белым абажуром, окно, разумеется, небольшое и зарешечено. «Теперь вам лучше лечь, вы еще слабы после наркоза», — сказала Вера. «Я обещала рассказать вам про Андрея». Саша с некоторым усилием припомнила, кто такой Андрей и почему ей надо что-то о нем знать. «Андрей благодарен вам за то, что вы для него сделали. Вы ведь спасли ему жизнь каким-то образом, хоть не должны были, но вы причиняли много зла другим людям и себе. Потому Андрей искал вас, чтоб спасти от себя самой. И вот теперь вы здесь, под его защитой». «Это хорошо», — сказала Саша. «Это в точности так, как в моих снах. Андрей тоже снится вам?» — спросила Вера обеспокоенно. Саша кивнула. «Ладно, Вера, кажется, чуть растерялась, но продолжила говорить. Если вы будете вести себя разумно, с вами никогда больше не случится ничего дурного. Вот, выпейте, это поможет вам». Отвар в стакане был густым из-за концентрации сахара, но даже такая сладость не могла скрыть, насколько сам напиток горький. Настоящего чая давно ни у кого не было, заваривали любые травы и листья, иногда чуть ли не просто сено. При болезнях из-за недостатка медикаментов лечились народными средствами, потому о вкусе разнообразных настоев растений Саша знала намного больше, чем ей хотелось, но такого не пробовала никогда. Вкус просто кричал, что принимать это вещество внутрь нельзя ни при каких обстоятельствах. Но она выпила. Так было проще. «Превосходно», — сказала Вера. «Теперь я буду задавать вопросы. Отвечайте, когда и как сможете. Я знаю, что вы владеете месмерическими техниками, гипнозом. Расскажите, где и как вы этому научились». «О, в разных местах, везде понемногу. В Петрограде были салоны, я как-то попала в один. У меня сразу обнаружились способности, и меня охотно стали приглашать. Там не то чтоб кто-то чему-то учил, скорее, разные люди практиковались вместе». Саша старательно назвала все имена и адреса, какие только смогла вспомнить. «Но едва ли все это сейчас действует», — добавила она виновата. «Столько всего случилось, всем стало не до салонов, а учитель у меня был один». Это Глеб Иванович Баки. Саша ощутила прилив энергии, даже приподнялась в подушках. Говорить стало чрезвычайно легко, даже необходимо. Рассказать этой чудесной женщине все, что она хочет знать, сделалось неодолимой потребностью. На каком-то уровне Саша понимала, что происходящее – допрос под наркотиками, и она должна сопротивляться. Но это были плохие мысли, они вызывали тревогу и могли вернуть боль, потому она их отбрасывала. Она не так уж сильно поглупела, просто теперь ее ум работал иначе. Чтоб все было хорошо, нужно было делать все, что ей говорят, и как можно лучше. Вот так просто. «Глеб Баки», — повторила Вера. «Расскажите, Саша, чему он учил вас?» «Множеству вещей, концентрации, дыхательным упражнениям, самоконтролю. У меня не очень хорошо с самоконтролем. Понимать себя, понимать другого человека, внимательно слушать людей, извлекать информацию не только из слов, еще из жестов, пауз в беседе, интонаций, взвешивать риски и просчитывать стратегии, разделять, когда надо принимать решение и когда надо следовать принятому решению, не тратя силы на сомнения». Это было явно не то, что Вера надеялась услышать. «Вы рассказываете мне не все», — укоризненно сказала Вера. Тонкая морщинка прорезала ее высокий лоб. «Вам, право же, не стоит меня расстраивать. Вы умеете воздействовать на людей, транслировать им свои идеи. Как вы делаете это? Для начала, надо очень хорошо знать, о чем говоришь». Саша сконцентрировалась на том, чтоб ответить как можно полнее и правильнее. На лбу от усилия выступила испарина. Важно при этом опираться на то, что слушатели уже знали раньше. Находить понятные слова и верные интонации для каждой аудитории, для любой ситуации. Со временем развивается интуиция, ты не то что управляешь народной массой, нет, она становится для тебя как море, ты можешь поймать волну и оседлать ее так, что показаться на гребне. Если не угадаешь с волной или просто не будет нужной, потонешь и слова твои будут мертвы. «Простите, я не могу объяснить лучше, это все очень прикладные вещи. Теорией я не владею, если она вообще существует». «Все хорошо, Саша, не волнуйтесь», — успокоила ее Вера. «Вы, верно, устали. Скоро вы сможете отдохнуть. Расскажите, что вам известно о ритуальных оргиях, проводимых Глебом Бакием». «Орги», — Саша не сразу вспомнила, что означает это слово и, вспомнив, не смогла сдержать улыбку. «Слухи ходили по городу, но сильно сомневаюсь, что они были на чем-то основаны. Не в 18-м, по крайней мере. Знаете, сколько у Петрочек работы было в 18-м? Бывало, за целый день в уборную отлучиться некогда. Какие тут орги, ей-богу». Вера улыбнулась. «Саша, вы знаете, что вы красивы. Не сейчас, разумеется, но это временно. Я видела фотографию в личном деле. На казенных фотографиях люди редко выглядят хорошо, но даже там вы весьма интересны. Вы очень добры, но я некрасива». «О, вы просто многого не знаете о возможностях современной моды и о себе. Ваша красота неброская, нуждающаяся в раскрытии. Если вы когда-нибудь позволите, я помогу вам подчеркнуть ее. Брови, прическа, макияж, подходящий фасон платья, мы можем сделать из вас женщину, которая всюду вызовет интерес. У вас будет такая яркая биография. Драматические ошибки молодости и искупления. Великие святые нередко выходят из великих же грешников. Вы так стремитесь перестроить весь жизненный уклад, а меж тем совсем не знаете жизни. Что вы видели, кроме притеснения и бесконечной борьбы? Вы еще не жили, вам надо только начинать. У меня последний вопрос к вам. Что произошло между вами и Андреем в Петрограде год назад? Задумываться о том, что случилось в Петрограде год назад, было нельзя. Саша знала, что если вспомнит это, то потеряет так тяжело обретенное равновесие. Там было что-то, от чего она сейчас всеми силами отгородилась. «Я не помню», — ответила Саша. «Неважно, наверное. Мы можем вернуться после к этому разговору. Это важно», — настаивала Вера. «Вы должны вспомнить». Саше стало неуютно под этим давлением. Она не могла вспомнить ответ, потому что не знала его. Но расстраивать Веру тоже было нельзя. И Саша вернулась мысленно в ту тревожную белую ночь, когда она встретила умирающего от тифа Щербатова и когда был убит Моисей Соломонович. В ее теплый бассейн словно опрокинули бак ледяной воды. Саша захлебнулась, принялась биться и хватать ртом воздух. Через секунду обрела равновесие снова и поплыла, уже сама. Урицкий грустно улыбнулся ей из глубин памяти. Мертвый, он помог ей вспомнить то, чего она никогда им не простит. Она никогда не простит им его смерти. Всех этих смертей. Твое главное оружие – твой ум. Его никто у тебя никогда не отнимет. Они пытались отнять у нее то, чего отнимать нельзя, нельзя никому. Хуже того, не просто отнять, обратить против нее самой. Думать все еще было трудно, но пробудившаяся злость помогала. Не важно, что там случилось с Щербатовым в Петрограде, а важно, почему Вера об этом спрашивает сейчас, и что она делает, что вообще, черт возьми, происходит. Вера, поняла Саша, сейчас гипнотизирует ее, пытаясь получить ответ. Неопытные месмеристы самоуверены, как сама Саша год назад в Петрограде. Вера успела установить между ними хорошую, прочную связь, открыв себя полностью, открыв себя противнику опытному, сильному, загнанному в угол и чертовски злому. Знала ли она, что месмерический транс работает в обе стороны?